Глава третья. Действующие лица. Присяжный поверенный Алексей Петрович Горянин праздновал 20-ю годовщину своей свадьбы. Хотя это событие в течение остальных дней в году и сам Горянин, и его жена признавали за несчастье своей жизни, все же они праздновали его, пользуясь случаем устроить необходимую для связей вечеринку. А на этот раз Горянин только что получил хороший гонорар и сделал вечер, не скупясь на расходы. Большой зал, гостиная, кабинет и даже спальня, обращенная в карточную, не считая столовой, были ярко освещены и предоставлены гостям, которые сидели, ходили, стояли поодиночке и группами, оживляя красиво убранные комнаты. Хозяйка дома, томная Евгения Павловна, красивая 40-летняя дама сидела на диване в гостиной с двумя пожилыми дамами, окруженная мужчинами. Ее муж, Алексей Петрович, с возбужденным лицом проносился из комнаты в комнату, то подсаживаясь к одним, то останавливаясь подле других, там угощая, здесь устраивая партию в винт, и олицетворял собою радушного хозяина. В кабинете его приятели пили пунш и разговаривали о прокурорах, речах, процессах и гонорарах. В зале молодежь танцевала под рояль. В гостиной гремел граммофон. В спальне карточной раздавались возгласы, пики, трефы, четыре пики, малый шлем, без одной. И голос генерала Чупрынина в общем шуме гудел, как шмель в летний полдень. В гостиной Евгения Павловна изнывала, стараясь поддержать скучный разговор с двумя пожилыми дамами и в то же время удерживать подле себя мужское общество. Вдруг, словно на помощь ей, вошла Дьякова. «Душечка, Елена Семеновна, побудьте с нами, садитесь!» — радостно воскликнула Евгения Павловна. Несколько мужчин быстро, как на пружине, вскочили с мест и подвинули Дьяковой стулья и кресла. Она опустилась в кресло и стала обмахиваться веером. Это была красивая брюнетка, лет 27, полногрудая, высокая, с алыми губами и матовой кожей. Если прибавить к этому, что она третий год вдовела и обладала изрядным состоянием, то не покажется удивительным, что несколько человек из числа находившихся в кабинете, оставив пунш и товарищей, перешли в гостиную. А бывшие в гостиной мужчины как-то подтянулись, глаза их замаслились, и на лицах их расплылась улыбка. Дьякова отлично понимала настроение окружающих и, обмахиваясь веером, заговорила тоном капризного ребенка. «Дорогая Евгения Павловна, мужчины несносны. Они умеют только ухаживать, говорить пошлости и ничего занимательного. Я пришла отдохнуть с вами». Горянина снисходительно улыбнулась. «Вы жестоки к ним. Я, как хозяйка, должна заступиться за моих гостей. Господа, вы обязаны сейчас же увлечь нас беседой», — обратилась она к мужчинам. Молодой товарищ прокурора из лицеистов поправил на носу пенсне, выпятил грудь и картаво произнес: «Ну, уважаемая Евгения Павловна, такое оскорбление, и всем сразу!» Он развел руками. «Елена Семеновна не в духе, и за это...» «Да, я не в духе», — заговорила, перебивая его, Дьякова. «Сегодня я целый вечер только и слыхала у вас какие-то юридические разговоры». «Влияние профессии», — засмеялся адвокат. «Позвольте», — выступил из толпы военный юрист. «Вы несправедливы. Если бы вы, например, прислушивались к теме, которую мы только что дебатировали в кабинете, то непременно заинтересовались бы, хотя она и юридическая». «Отчасти», — сказал молодой капитан. «Что же это за тема?» — спросила Дьякова. «Ну, послушаем», — пропела Евгения Павловна. «Вот видите», — оживился юрист, — «извольте послушать». Он, изящно оперся о спинку кресла, в котором сидел молодой товарищ прокурора, и, слегка покачиваясь, заговорил. «Уважаемый Петр Станиславович», — он указал на стоящего поодаль полного пожилого господина с бритым лицом, — «уверяет, что в настоящее время почти нет скрытых преступлений». «Это что значит?» — спросила Дьякова. «То есть таких, которые совершенно остались в полной тайне». «Как же мы о них можем знать, если они остались в полной тайне?» — спросила Дьякова, снова обмахиваясь веером. «Браво! Браво!» — раздались кругом голоса. «Петр Станиславович побит сразу!» Полный господин сделал шаг вперед, и на его бритых губах мелькнула снисходительная улыбка. «Семен Николаевич несколько извратил мои слова. Это продолжение разговора, отвлечение в сторону и мысль, не мне принадлежащая. Я сказал, собственно, о преступнике». «Но если есть скрытое преступление, то, значит, и преступник скрыт», — заметила Дьякова. «Браво!» — крикнул капитан. «Вы чрезвычайно остроумны», — сказал с легким поклоном полный господин. Хозяйка дома поспешила тотчас представить его. «Петр Станиславович Светевич, наш прокурор. Гроза защиты». Светевич снова поклонился. «Что гроза при современных громоотводах?» — сказал он шутливо и продолжал. «Да, сударыня, но я не то имел в мыслях. Я утверждал, что раз преступление обнаружено, преступник уже не скроется. Да, при современном ведении следствия и постановке сыскной части преступнику не укрыться. Вот мои слова». Он замолчал и отодвинулся. «Прошу извинения», — заговорил военный юрист. «Я действительно передал содержание уже дальнейшего спора». «А как же?» — заговорила Дьякова. «Вот в Петербурге, где-то на Выборгской стороне, нашли застреленную женщину, а убийцы нет». «Да вот и теперь убийство Нолькин на острове Эзели в Вильне, Друдского-Любецкого». «Найдут, ищут и найдут», — сурово сказал прокурор. «Вот мы об этом и спорили», — включился молодой капитан. «Согласитесь, что если преступление задумает умный с воображением человек, то он может выполнить все так тонко и обдуманно, что окажется совершенно в стороне». Дьякова вдруг вздрогнула. «Да, этот спор интересен», — сказала она. «Что за тема?» — томно произнесла Евгения Павловна. «Если исключить действия сумасшедшего», — сказал прокурор, «то преступник не сможет совершенно устранить себя уже потому, что в преступлении, несомненно, замешаны его близкие интересы. А кроме того, всегда наблюдается психологическая черта в преступниках. В последний момент они теряются, и не бывает случая, чтобы они не оставили какого-нибудь заметного следа, приметы. За исключением случаев гипнотического внушения», — насмешливым резким голосом произнес брюнет с внешностью актера. Он стоял позади всех у притолоки дверей, и все обернулись, услышав его замечание. Дьякова сразу встрепенулась, и на ее лице появился легкий румянец. «Это вы, Григорий Владимирович? Что же вы не подойдете?» — воскликнула хозяйка. Гости расступились. Брюнет, изящно одетый в смокинг, легко и быстро подошел к дамам. «Где же вы были?» — с упреком спросила Горянина. «Господа, Григорий Владимирович Чемизов», — отрекомендовала она брюнета. Последний пожал руки нескольким из окружающих. Дьякова обратила на него общее внимание, спросив его: «Что вы сказали про гипнотизм?» «Я сказал, что преступление может быть совершено человеком в гипнозе, по внушению», — просто ответил Чемизов. «Тогда будет трудно найти преступника». «Ну, это уж из области романа», — с улыбкой заметил прокурор. «Одно время на эту тему у таких романов появилась целая серия». «Роман – это жизнь», — А жизнь часто дает темы, которые не решается обрабатывать романист. Они кажутся слишком фантастичны. «Чемизов?» – спросила хозяйка. «Вы занимались гипнотизмом?» «Гипнотизмом, спиритизмом, чернокнижием, всем!» – раздался веселый голос Горянина, пробегавшего через гостиную. Он на мгновение остановился, дружески поздоровался с Чемизовым и сказал Дьяковой: «Заставьте его показать свои знания». «Глупости!» – пробормотал брюнет. «Не краснейте, а удивляйте!» – сказал Горянин и побежал дальше. «Вот если вы действительно в силах, устройте нам преступление по внушению», – настаивал военный юрист. «Да, да», – подхватила хозяйка. «Елена Семеновна, просите». «Непременно, он должен», – воскликнула Дьякова. «Правда, Григорий Владимирович?» Чемизов молча поклонился. Лицо его побледнело. В ту же минуту по всем комнатам пронеслась весть об интересном опыте, и гостиная переполнилась народом. «Перейдемте в зал», – предложила хозяйка, поднимаясь с дивана. В зале тотчас образовалось нечто вроде сцены. Все поспешили занять стулья, и Чемизов остался один посреди зала. Он провел рукой по лицу и, обратясь к сидящим, сказал: «Хорошо, я продемонстрирую один опыт, если вам угодно». Совершенно неповинный, ни о чем преступном не думающий человек совершит ужасное преступление. Кто желает подвергнуться опыту? Со всех сторон раздались голоса. Несколько студентов и барышень просили с умилением. Чемизов остановил свой выбор на молодом товарище прокурора, и тот, видимо, остался доволен возможностью играть роль. «Я попрошу вас с двумя провожатыми выйти на минуту в соседнюю комнату», — сказал Чемизов. И когда товарищ прокурора вышел, продолжал: «Теперь я попрошу барышню или даму». «Я!» – вызвалась Дьякова. «Вы усыплять меня не будете?» «Ни на минуту. Теперь прошу запомнить, что я вам скажу. Вы должны будете делать все, что я вам укажу». Дьякова кивнула. «Пожалуйте!» Молодой товарищ прокурора, невысокого роста, фотоватого вида рыжеватый блондин, с вызывающей улыбкой подошел к Чемизову. «Что прикажете делать? Убивать, грабить?» На лицах гостей промелькнула улыбка. «Теперь пока сядьте», – спокойно сказал Чемизов. Товарищ прокурора вдруг смутился, а в зале наступила тишина. «Снимите пенсне, примите покойную позу, вот так». Чемизов усадил гипнотизируемого, поправил руки, откинул ему голову и начал опыт. Он не делал обычных пассов, а просто остановился над ним и стал смотреть на него. А потом резко и громко сказал: «Спи!» У товарища прокурора мотнулась голова, и он, несомненно, заснул. «Он спит», — сказал Чемизов. «Теперь, господа, знаете ли вы его настолько, чтобы поверить ему, что он не в заговоре со мною?» «Да он вас первый раз видит», — сказала хозяйка. «Вы, наверное, и не знаете, кто это?» «Я здоровался с ним, когда вы меня назвали». «Это Хрюмин Аркадий Львович, наш друг», — сказал Горянин. «Он скорее изобличит вас». А Хрюмин, видимо, сладко спал. Чемизов обратился к Дьяковой. «Теперь я попрошу вас сесть вот хоть к роялю, а потом, когда я подам знак, прилягте на этот диван. Да-да, не стесняйтесь, общество извинит нас. После этого господин Хрюмин зарежет вас». Дьякова вздрогнула. «Как будто», – улыбнулся Чемизов, заметив ее страх, и обратился к хозяину дома. «Алексей Петрович, будьте добры дать разрезной нож». «Какой? Бронзовый, костяной?» «Лучше деревянный, если есть». А Хрюмин мирно спал на стуле и даже полуоткрыл рот. Горянин принес нож. Спасибо, я положу его сюда. Чемизов положил нож на столик подле рояля, а затем обратился к Елене Семеновне. Пересядьте, пожалуйста, вот сюда, к роялю. Я начинаю. Он положил руку на голову Хрюмина и застыл, видимо, делая нравственное напряжение. Потом выпрямился, дунул в лицо Хрюмина и громко сказал: «Проснитесь!» Хрюмин почти сразу открыл глаза, огляделся, словно что-то вспомнил, затем, надев пенсне, встал и сказал: «Ну что, интересный опыт?» «Ничего себе!» — ответил ему военный юрист. «Вы спали, как сурок?» «Только-то!» — усмехаясь, сказал Хрюмин и перешел через зал. Все смотрели на товарища прокурора, а потом на Чемизова с недоумением и легкой усмешкой. Чемизов отошел к хозяйке и опустился подле нее. Вдруг Хрюмин встал. Все его лицо, вся фигура преобразились. Он тихо подошел к Дьяковой, сидевшей у рояля, нежно сказал ей: «Прощай, голубка, я пойду позаймусь, а ты ляг». Он тихо поцеловал Дьякову в лоб и опять отошел на свое место, словно играл свою роль на сцене. Гости замерли. Хозяйка ухватилась за руку Чемизова и проговорила: «Мне страшно». Чемизов подал знак Дьяковой, и она, перейдя от рояля к дивану, прилегла на него, кокетливо расправив юбку. Прошло несколько мгновений. Хрюмин снова перешел зал. Теперь и походка, и движения его были совершенно иные, чем до тех пор. Он взял со стола нож и стал осторожно красться к Дьяковой. Евгения Павловна впилась в руку Чемизова. Дьякова приподнялась, и лицо ее выразило ужас. Ужас охватил и всех присутствующих. На их глазах совершалось убийство. Забавный фатоватый Хрюмин был теперь страшен. Он снова приблизился к Дьяковой и поднял нож. «Ай!» – раздался ее истерический возглас, и она, сразу сев на диван, забилась в угол. «Ай! Ай!» – раздались возгласы. Хрюмин выронил нож и снова очнулся. «Что с вами?» – спросил он у Дьяковой. «Ай!» – закричала она и, оттолкнув его, бросилась от дивана. Хрюмин совершенно растерялся, и его лицо стало так забавно, что впечатление пережитого страха у всех исчезло, и раздался дружный смех. «Что такое? Я ничего не понимаю!» – растерянно сказал Хрюмин. «Ничего, дружище!» – со смехом воскликнул капитан. «Ты сейчас объяснялся в любви Елене Семеновне и до смерти напугал ее!» «Господа, ужинать!» – закричал Горянин. «Дамы ведут кавалеров». «Вы ужасный человек!» – тихо сказала Дьякова Чемизову, ведя его в столовую. «Ужаса не существует», – ответил он. «Ужас – это неведение. Узнайте, и нет ужаса». «Я хочу вас узнать», – прошептала она. Гости садились за стол. Горянин суетился подле них, пока все не уселись, а затем стал удивлять всех закусками, гастрономическими блюдами и винами. «Однако, что это было за представление?» – спросил прокурор за ужином. «Убийство по внушению», – ответил Чемизов. «Вообразите, я решил убить эту женщину и убиваю ее рукой ее мужа. Вот и все. Найдите убийцу». «Ужасно!» – прошептала Дьякова. «Да-с! Найдите!» – вдруг загудел с конца стола голос генерала Чупрынина. «Третьего дня, ваше превосходительство! Милорд мне на кухню! Женскую руку принес!» «Да-с!» «Ах, это вам!» – раздался возглас. «Мне!» – отозвался генерал и продолжал. «И потом читаю, ногу нашли, а там голову, а?» «Найдите убийц!» «Эти будут найдены», — уверенно отозвался прокурор. «Замечательное явление», — подхватил военный юрист. «Повторяется тип преступления. Корзинки, отправка багажом». «Опять преступление?» — воскликнула Дьякова. «Говорите, Бога ради, о другом!» «За здоровье 20 лет проживших в супружеском согласии!» — шутливо крикнул Горянин, поднимая бокал. Гости охотно поддержали тост и поспешили к виновникам торжества с бокалами и поздравлениями. Настроение повысилось, и вечер пошел своим чередом. После хорошего ужина в тоне беседы всего общества чувствовалась какая-то особенно дружественная нотка, словно все друг с другом сблизились. Жизнь ведет людей каждого своей колеей, но судьба неизмеримо перепутывает следы, сбивает дороги и ткет свой узор из тысячи жизней, переплетая их, как искусная ткачиха на своем станке. Не раз случается, что чуждые друг другу люди, не знавшие до того один другого, внезапно начинают влиять на счастье и несчастье другого. Вдруг в тихую жизнь одних ураганом врывается жизнь какого-то нового индивида, ранее чужого, и происходит катастрофа. В мире всегда так. Никто не знает, зачем что-либо случится, куда влечет судьба, откуда является какое-либо влияние и для чего совершается то или иное событие. То, что люди зовут случаем, чаще бывает неизбежным и роковым. Чемизов проводил Дьякову и поехал к себе домой. Генерал Чупрынин доиграл 9-й робер и отправился домой со своей генеральшей. Хрымин и прокурор тоже вернулись в свои квартиры. Горянины проводили последних гостей и стали устраивать себе спальню в кабинете, так как их обычная спальня, превращенная в карточную, носила следы пребывания многих гостей. А судьба плела свой узор и вплетала нити жизни в клетки своей канвы.